Утром тетя Соня выдавала нам по куску серого хлеба, граммов 150, и мы отправлялись в школу в деревню Новая. Здесь, как и в других деревенских школах, учились вместе. Во вторую смену первый и третий классы, а в первую, второй и четвертый. Эмка учился во втором, а я, пропустив два класса, пошел уже в конце года в четвертый. Я плавал по всем предметам и остался бы на второй год, если бы не Эмка, знавший на отлично все, чему учили в четвертом, и охотно ставший меня натаскивать. Полуторакилометровый путь мы обычно преодолевали часа за два, разговаривая о том о сём. Заодно Эмка помогал мне освоить дроби. Чертил цифры на снегу и терпеливо объяснял, почему одна вторая больше 0,4. С его помощью я быстро догнал и перегнал одноклассников. Это оказалось нетрудно. Все они были, ребята, туповатые. Самыми тупыми были две дылды-близняшки, носившие не только нормальные собственные имена, но и общее прозвание «полодурки», то есть «полудурки». Им, второгодницам в каждом классе, было уже лет по 16, формы у них вполне развились, но к учению они были катастрофически неспособны. Когда учительница Клавдия Николаевна вызывала к доске любую из полудурок и предлагала разделить 12 на 4 или показать на карте, где находится Москва, их лица покрывались разноцветными пятнами, они потели и не могли произнести ни слова. Но и сама Клавдия Николаевна была человеком не слишком обширных знаний, над чем мы с Эмкой между собой потешались. Часто перед началом занятия она проводила с нами краткие политзанятия, читала газетные сообщения о положении на фронте и основных мировых событиях. Поскольку почти везде шла война, сообщения о том, что было в одном месте, часто приходили из другой географической точки, например, Стокгольм. Здесь, в дипломатических кругах, распространяются слухи, что в Румынии готовится государственный переворот. Я поднимаю руку. «Клавдия Николаевна, а где находится Стокгольм?» Она секунду мешкает, возвращается глазами к заметке, и вот ответ: «Стокгольм в Румынии». Мы с Эмкой, зная, где находится Стокгольм, переглядываемся и подмигиваем друг другу, очень довольные. Эмка показал себя знатоком не только школьных предметов. Именно он объяснил мне, откуда берутся дети. Мои собственные сведения на сей счет были к тому времени половинчаты. Я знал, что детей рожают женщины, но даже не подозревал, что в процессе зачатия участвуют и мужчины. Эмка рассказал мне, что муж и жена по ночам раздеваются догола, он ложится на нее, и они, как Эмка сказал, «утся». То, что он произнес это слово, меня шокировало. Слово я знал и сам матерился до 8,5 лет. Но когда мы приехали перед войной в Запорожье, где я познакомился с Севой и Витей, они мне объяснили, что такие слова говорить нельзя. Их произносят только хулиганы и темные грубые люди. В Назарове таким темным грубым человеком был старик Проворов, который ездил на полудохлой лошади, нещадно сёк её кнутом и выкрикивал слова, не имевшие, как я думал, никакого реального смысла. Но, оказывается, смысл у этих слов очень даже имелся, и глагол, которым МК обозначил действия, проводимые по ночам мужьями и женами, означает... МК даже нарисовал на снегу что-то наглядное. Я к его рассказу отнесся с большим недоверием. Эмка рассердился. «Ты что, никогда не видел, как собаки и коровы?» «О, да-да. Это я, конечно же, видел. Но собаки и коровы — животные, которые лежат в лужах, роются в мусоре, могут жевать висящее на веревке белье и вообще позволяют себе все, что угодно. Чтобы этим занимались взрослые, приличные люди, например, дядя Володя и тетя Соня, тем более мои родители, я представить себе, ну, никак не мог». «Ты все врешь», — сказал я Эмке. «А вот и не вру, врешь». Спор довел нас до драки, и я разбил своему учителю нос. Догадки и сомнения. Несмотря на разбитый нос, Эмка не оставлял своей просветительской деятельности и подсунул мне книжку из дяди Володиной библиотеки. Это был французский роман, кажется, не Мопассана, а даме, которая называлась «Гулящая женщина» и занималась своим делом по бедности, с разрешения мужа. Муж тем же делом тоже занимался с ней, но перестал ее беспокоить, когда она заболела сифилисом. И все же однажды, под наплывом чувств, не сдержался и, как написано было в книге, привлек ее одетую к кровати. Эта фраза меня больше всего взволновала. Что значит «привлек ее одетую»? Значит, в ее одетости было что-то необычное? Значит, обычно он привлекал ее раздетую? «Мама», — спросил я вечером, — «а что такое гулящая женщина?» Мой невинный вопрос маму очень смутил. «Это нехорошая женщина», — сказала мама неохотно. «А где ты слышал такие слова?» «Прочел здесь, я показал маме книжку». «А зачем ты читаешь такие книги?» — спросила она. «Тебе такие книги читать нельзя». Я удивился, что есть книги, которые нельзя читать, и сам себе задал вопрос, а как узнать, что книгу нельзя читать, не прочитав ее? Позже я открыл для себя, что интереснее всего читать именно те книги, которые нельзя читать, и вспоминал об этом своем открытии во времена расцвета самиздата. Рассказы Эмки, мои личные наблюдения над жизнью и уклонение родителей от объяснений по интересующему меня вопросу стали причиной ошеломительных догадок и мучительных сомнений на долгие годы. Родители меня воспитывали так, что есть органы и функции организма и связанные с ними действия, о которых не то что говорить, но и думать стыдно. А если они сами занимаются тем, о чем говорил Эмка, и при этом не стесняются смотреть в глаза друг другу и своим детям, если то, чем они занимаются, не постыдно, то почему они это скрывают? А если стыдятся, то зачем занимаются? Как миллионы подростков до меня и после, я испытывал разочарование в собственных родителях, и о себе самом, я думал, тоже очень нелестно. Я еще верил, что про это ни говорить, ни думать нельзя, но чем дальше, тем больше про это думал. А когда стал реально испытывать поначалу ни на кого не направленное влечение, и вовсе его устыдился и думал, какой я скверный мальчик. Прилетели гули. Вопреки загробным предсказаниям Тараса Шевченко, чей дух, вертя блюдечко, вызвала бабушка, папина мама, 20 февраля 1944 года война не кончилась. Но 21 февраля случилось тоже событие важное. Родилась моя сестра Фаина. Нас стало слишком много, чтобы дальше жить у дяди Володи, и мы переехали в крайнюю избу, где до нас жила в одиночестве, и нам ужасно обрадовалась неграмотная старуха баба Евгения. У нее были черные руки с пальцами, настолько искривленными в одну сторону, что они походили на свастику. Баба Евгения охотно ухаживала за моей сестренкой и, укачивая, пела ей всегда одно и то же. «А-а-а, люли, прилетели гули!» Дальше она текста не знала и бесконечно повторяла одну эту строчку. Иногда Фаину укачивал я. Фаина подолгу не засыпала, лишь замолкала. Но как только я переставал качать колыбельку, плакала. Чтобы как-то разнообразить скучный процесс, я стал баловаться, толкал колыбельку от себя и отпускал, а она сама ко мне возвращалась. Однажды я толкнул слишком сильно, и она опрокинулась. Сестренка выкатилась на пол. Я обмер от страха. Мне казалось, что я ее убил. Я кинулся к ней и увидел, что она смотрит на меня удивленно, как бы спрашивая, что это было. Как Вова полол морковку. Мой друг, Бенедикт Сарнов, долго получал пенсию выше моей, потому что он, 1927 года рождения, во время войны автоматически считался тружеником тыла. И государство ему платило за невзгоды, которые ему, предположительно, выпали бы, если бы он работал. Но он во время войны не работал. А меня государство этой добавкой не баловало, потому что я, будучи на 5 лет моложе Сарнова, тружеником не считался. Но дело в том, что я с весны 1944 года, после окончания 4 класса, как раз работал. И не по сокращенной норме, какую впоследствии вводили для городских подростков, а как все колхозники от зари до зари. Начал с прополки колхозного огорода.